Метель – это плохо. Плохо в любом случае. Сидишь ли ты в жарко натопленной избушке или пытаешься найти укрытие среди лесов и горных перевалов? Метель – это серьезная преграда на твоем пути, и если ты не утратил способности мыслить и оценивать свои шансы, то не станешь спорить с природой и уж тем более полагаться на ее милосердие. Она равнодушна к твоей жизни, твоим мечтам и желаниям. Живой ты или мертвый, поверь, ей безразлично. Ты уже стал частью этого мира, как снег или холодный пронизывающий до костей ветер. Если уж настигла такая напасть, то остановись и жди, пока уляжется ветер и хоть немного прояснится горизонт от этой белесой и слепой хмари. На берегу застывшего озера стоял бревенчатый дом. Небольшой, приземистый, добротно срубленный. Он так органично вписывался в зимний пейзаж, что казался очередной причудой создателя, как эти гранитные скалы или пирамиды заснеженных елей. Если бы вы заглянули в одно из окон, то увидели бы квадратную комнату, крепко сколоченный стол, лавки и медвежью шкуру, брошенную на пол. Двухъярусные койки, полки с жестяными банками и два сундука, окованных железными полосами. В большом камине, сложенном из плоских камней, потрескивал огонь, даря благословенное тепло и уют. Суровый северный уют. По-мужски грубый, без лишней мишуры и дорогих безделушек. «Разыгралась метель», — сказал я. «Так и лютует. Занесет нас». «Двери придется раскапывать», — спокойно кивнул мой собеседник. Ему 45, но выглядит гораздо моложе. Невысокий, кряжистый, круглолицый и русоволосый. Топорщилась жесткая щетка усов, которая придавала ему задиристый вид. Он сидел за столом и кромсал жареный окорок толстыми аппетитными ломтями, иногда бросая взгляды на замерзшее, покрытое морозным узором окно. Простой, но сытный ужин. Мясо, квашеная капуста и немного солений. Исходил паром чугунок с вареной картошкой. Редким лакомством для здешних земель. Рассыпчатая, белая, приправленная сухим укропом. Рядом стояла миска с нежными кусочками сугудая и тарелка с грибами. Ну и запотевший графинчик водки. Куда ж без него? «Давай, Саша, выпьем. Праздник все-таки. Новый год на дворе». «Давай», — вздохнул я, подбросил несколько поленьев в огонь и вернулся к столу. «Ну что, будем?» — спросил он и поднял кружку. «Обязательно будем, Михалыч». «За кого пьем?» «За тех, кто в пути». «Сколько ж прошло времени с того момента, как я оказался в этом мире?» «Полтора года?» «Да. Время летит быстро, и эти земли уже не кажутся мне чужими. Я породнился с холодным северным краем». «Полтора года. Не люблю оглядываться и ворошить прошлое, вспоминая события, в которых приходилось участвовать. Вустер, Форт Росс, Ривертаун, Брикстоун, погони и перестрелки, находки и потери. Многое изменилось. Даже слишком многое. Марк Брэдли любил повторять: «Алекс, не вороши былое, там нет ничего нового». Он был прав, но, увы, зачастую память преподносит очень неприятные сюрпризы. Она не спрашивает о наших желаниях, а молча входит в дом и садится у камина, чтобы оживить картины минувших дней. За окном бесновалась вьюга, безудержная, сумасшедшая. Выл ветер, швыряя снег в глухие от мороза окна. Год назад мы с ребятами попали в такую же завируху. Жуткая была погода.